4-2. Маларита. Гаврилов шел вдоль строя бойцов полка, выстроившихся в две шеренги. В дремучем лесу выстроиться в прямую линию было невозможно. Извилистый строй огибал деревья, заросли кустов, сучкастые валежины. Иван Васильевич за руку здоровался с командирами взводов, почти всех знал по фамилиям. У каждого взвода останавливался и говорил несколько благодарственных слов. Что-нибудь вроде «От лица командования армии благодарю вас, бойцы, за проявленное мужество. Вы с честью выполнили приказ командования. Всыпали немцам по первое число. Надолго фашисты запомнят Брестскую крепость и наш полк». В конце строя стояли артиллеристы. Их благодарил уже Иваницкий. Затем заглянули к раненым. Их разместили в шалашах, построенных разведбатом. Весь медперсонал полка и разведбата занимался ранеными бойцами. У многих сбились повязки, открылось кровотечение из растревоженных переходом ран. После 4-километрового марша через густой лес Гаврилов остановил полк на 2-часовой привал на передовой базе разведбата. База представляла собой 2 десятка больших шалашей, построенных под деревьями. Хозвзвод разведбата к их приходу приготовил горячее питание и чай. После приема пищи комполка скомандовал построение. При прорыве через поле полк потерял 3 человек убитыми и 8 ранеными. Из них 2 тяжелых, в основном от минометного огня. Всех вывезли на волокушах, прицепленных к лошадям разведчиков. Также пришлось везти 3 десятка легко раненых, полностью потерявших силы в ночном переходе. В составе разведбата оказалось более 1000 свободных лошадей, принадлежавших ранее бойцам корректировочных групп, не вернувшимся с задания. После построения остался еще час времени на отдых. Убитых похоронили. К концу привала подтянулся и разведбат. Все свободные лошади разведчиков были загружены трофейным оружием, боеприпасами и снаряжением. Разведчики под метлу вычистили поле боя, на котором осталось не менее 1500 побитых фрицев. Полк обогатился на 18 ротных минометов, 9 станковых и 23 ручных пулемета, 50 автоматов и 300 винтовок. Много боеприпасов. Поскольку бой был скоротечным, боезапас немцы почти не израсходовали. Удар разведчиков противнику в спину был внезапным и сокрушительным. При отходе разведчики густо минировали следы колонн. Подерин доложил, что арьергард слышал 4 подрыва немцев на минах. Так что пыл преследования у немцев основательно поубавился. В данное время отрыв от противника составлял 2,5 километра. Немцы осторожно продвигались по лесу, проводя разминирование. Работающих саперов, чтобы служба не казалась противнику медом, отстреливали снайперы разведбата. В 8 утра Гаврилов скомандовал выдвижение. Порядок движения был тем же, только передовой и фланговые дозоры теперь обеспечивал разведбат. Замыкали колонну разведчики и саперы, производя минирование. В качестве противопехотных мин в дело пошли мины от немецких ротных минометов. Двигались на юго-восток 8 часов с привалами, прошли 14 километров через сплошной лес до основного лагеря разведбата. Лагерь располагался в лесу в 4 километрах восточнее разъезда Старое Раматово на железной дороге Брест-Ковель. Маршрут движения был загоди проработан и размечен разведчиками. Здесь были такие же шалаши и несколько землянок с запасом продовольствия и боеприпасов. Особенно полезными были взрывчатка и медикаменты. Полк остановился на ночевку. Гаврилов дал шифровку штаб армии с информацией о состоянии полка. Впереди по маршруту лежали бескрайние, дремучие и болотистые Припятские леса. Бассейн реки Припять отделяет Белоруссию от Украины. Труднопроходимые и заболоченные леса по обоим берегам Припяти занимает территорию шириной примерно 100 и длиной 500 километров от границы с Польшей до впадения Припяти в Днепр. Обширную лесисто-болотистую зону пересекает лишь небольшое количество дорог. Населенные пункты редки. Практически немецкие группы армий «Центр» и «Юг» в начале войны вынуждены были действовать изолированно друг от друга, разделенные бассейном Припяти. В лагере их ждали партизаны из отряда, базировавшегося в лесах восточнее селения Медно, во главе с командиром отряда Пантюхиным, с которым Гаврилов еще до войны согласовал взаимодействие. По плану прорыва партизаны должны были взять себе тяжелораненых бойцов и обеспечить их эвакуацию со своего лесного аэродрома. В первой половине 30-х годов в западных областях СССР были созданы многочисленные секретные базы для формирования партизанских отрядов на случай оккупации этих областей противником. Для этих отрядов были подготовлены кадры командиров, радистов, диверсантов, подрывников. Однако в 1937 году все партизанские кадры были репрессированы, а базы ликвидированы. Известный специалист по партизанским и диверсионным действиям И.Г. Старинов вспоминал в своих мемуарах: «Еще хуже дело обстояло с подготовкой партизанской войны на случай вражеского нападения. Большинство подготовленных нами партизан, особенно партизан-диверсантов, исчезли. Они были репрессированы в 1937-м. Если бы теперь уделяли такое внимание партизанам, какое уделялось в конце 20-х, начале 30-х годов, и сохранились подготовленные кадры, то наши партизанские отряды были бы в состоянии отсечь вражеские войска на фронте от источников их снабжения в самом начале войны. В реальности боевого 41-го эти вопиющие просчеты исправлены. В альтернативной реальности партизанские отряды, их базы, управляющие и обеспечивающие партизанское движение структуры были вновь созданы перед войной, реабилитированы уцелевшие и вновь подготовленные партизанские кадры. Тяжелораненых и ослабевших при переходе легкораненых набралось 39 человек. В качестве компенсации партизанам оставили 300 немецких винтовок, 12 пулеметов и 9 минометов. Остальные трофейные пулеметы, минометы и все автоматы оставили себе. Партизаны погрузили раненых и оружие на телеги и убыли в свой базовый лагерь. В полку остались двое проводников, партизан, знающих окрестную местность. В 17 часов личный состав принял пищу, затем Гаврилов, Иваницкий и Подерин занялись переформированием подразделений. До конца дня формировали сводный полк из 5 батальонов, 2 стрелковых под командованием Фомина и Галицкого. Самую большую по численности сводную роту артиллеристов разделили на 2 половины и включили в качестве третьих рот в стрелковые батальоны. В разведбат Подерина включили роту пограничников и полковую разведроту. Сформировали батальон боевой поддержки в составе минометной, пулеметной, противотанковой и саперной роты. В батальон боевого обеспечения вошли штабная, связная, медицинская, транспортная и хозяйственная роты. Всего 1280 бойцов и командиров, 480 лошадей, из них 240 вьючных и 30 одноконных повозок. Вооружение полка получилось вполне солидным: 3 зенитных пулемета, 2 полковых и 29 ротных минометов, 21 противотанковое ружье, 19 станковых и 109 ручных пулеметов, 230 автоматов и 110 саморядных винтовок. В разведбате 2 роты остались конными, а 1 стала пешей. Боеприпасов 2-3 боекомплекта. Продовольствие на 5 дней экономного расходования. Численность рот, конечно, составляла от 1/3 до половины штата. Только роты артиллеристов были почти полного состава. Иваницкого назначили заместителем командира полка, замполит артиллеристов, батальонный комиссар Житков стал замполитом сводного полка. В 20 часов объявили отбой. Вымотавшиеся бойцы завалились спать на мягком лесном грунте, постелив плащ палатки, не обращая внимания на укусы комаров. Ночь была теплой. Охранение нес разведбат. Выступили в 6 утра. За второй день марша прошли 15 километров по прямой. Больше пройти не удалось. Лишь изредка удавалось идти по старым лесовозным дорогам. А в основном приходилось идти через густой лес. Сильно тормозили повозки. Их приходилось перетаскивать через поваленные стволы и ямы. Пришлось по одной стрелковой роте от каждого батальона прикрепить к обозу. Каждую повозку через препятствие перетаскивали по 5-6 бойцов. Еще по одной роте от батальона с топорами и лопатами на ходу вели расчистку пути для повозок. И все это не снимая своей личной выкладки, которая у каждого бойца составляла не менее 20 килограммов. Еще до войны все возможные маршруты движения были пройдены и дивизионным разведбатом, и полковой разведротой. Однако путь все равно приходилось прокладывать заново. Шедшие в головном дозоре широкой цепью пешие разведчики определяли пути обхода трудных участков, заболоченных низин, лесных ручьев, оврагов, непроходимых лесных завалов. Маркировщики отмечали выбранный маршрут белыми лоскутами на ветках деревьев. По этим меткам и шли колонны. Лоскуты снимал арьергард. Но все равно после прохода сотен людей и лошадей оставались широкие протоптанные тропы. От возможного преследования полк защищали мины, изобретательно расставляемые саперами позади полка. Всех встречных местных жителей, охотников, лесников, лесорубов разведчики забирали с собой. На привалах их опрашивали о предстоящем пути и наиболее знающих использовали как проводников. Конная разведка широким веером продвигалась в 4-5 километрах впереди. Через лес шли тремя параллельными колоннами. Тем не менее полк растянулся почти на километр. Три ротные кухни разведбата работали на марше с полной нагрузкой, обеспечивая поочередное питание батальонов на привалах. Один раз в день горячее питание получили все. Чай бойцы скипятили себе сами в ведрах на кострах за время ночевки. Сырую воду пить врачи категорически запретили во избежание кишечных заболеваний. Для костров использовали только березовый сухостой, практически не дающий дыма. За этим командиры следили строго. Всем было ясно, что залог успешного прорыва в скрытности передвижения. На ночевку встали в 16 часов в 6 километрах западнее большого села Малорита, через которое проходили железные и несколько автомобильных дорог. Могли бы идти и дальше, но впереди были шоссейная дорога Кобрин-Любомль и железная дорога Ковель-Брест, по которым могли передвигаться немцы. Необходимо было провести разведку. Встали лагерем у лесного оврага. По дну оврага протекал ручей, обеспечивший полк водой. В Малорите, являвшейся узлом дорог, с 23 по 25 июня успешно оборонялся усиленный батальон из состава 61-й стрелковой дивизии. Противник так и не смог выбить батальон из опорного пункта, расположенного на скрещении железной и шоссейной дорог на северной окраине села. Подерин сообщил, что гарнизон оставил опорный пункт по приказу командования в ночь на 26 июня. Высланные во все стороны разведчики вернулись вечером, приведя с собой двух языков. Пленные немцы рассказали, что в Малорите расквартировался на пополнение один из моторизованных полков 3-й танковой дивизии, изрядно пощипанный при попытках взять крепость. Взбешенное немецкое командование решило во что бы то ни стало уничтожить полк. Шоссейная дорога контролируется стационарными постами силой по одному отделению. Посты размещены через каждые 500 метров. Кроме того, дорога патрулируется маневренными группами в составе бронеавтомобиля и взвода пехоты на грузовиках. Разведчики установили расположение стационарных постов и периодичность движения маневренных групп. Нанеся данные разведки на карту и помозговав над нею, Гаврилов со штабом отказались от мысли форсировать сразу и шоссейную, и железную дороги. В самом деле, форсировав шоссейку, полк обнаружит свое местонахождение, и противник успеет подтянуть к вероятным местам перехода через железку крупные силы. А прорыв через высокую насыпь железки под плотным огнем приведет к большим потерям. Поэтому решили после прорыва через шоссе совершить марш по лесам на юго-восток вдоль железной дороги. Форсирование шоссе решили готовить ночью, а на прорыв идти в предрассветных сумерках. Сразу же двинули вперед разведроту и два взвода минометчиков. Группу наблюдателей выдвинули к околице Малориты, чтобы засечь выдвижение из села сил противника. Разведчики и минометчики подготовили позиции еще до темноты в 800 метрах от шоссе, по-тихому спилив несколько деревьев и установили минометы на получившейся полянке. Дозоры скрытно выдвинулись в обе стороны вдоль шоссе. Разведчики засветло промаркировали маршрут выдвижения от лагеря до исходных позиций. В 2 часа ночи полк начал марш. За час прошли через лес 2 километра и заняли исходные позиции. В 4 часа ротные минометы накрыли плотным огнем 6 стационарных немецких постов на шоссе. Штурмовые группы легко захватили разгромленные посты. На флангах в километре от места прорыва шоссе оседлали стрелковые роты, заняв оборону. Подорвали 2 мостика через ручьи, которые немцы успели отремонтировать, лишив противника возможности перебросить подкрепление автотранспортом. Главные силы 3 колоннами начали пересекать дорогу. Наблюдатели у Малориты донесли, что с южной околицы на дорогу выдвигаются броневики и грузовики с пехотой. Гаврилов приказал расстрелять их полковыми минометами. Дальнобойности минометов как раз хватало, чтобы накрыть немцев. 2 миномета провели пристрелку по данным корректировщиков, а затем накрыли колонну 5-минутным беглым огнем. Этого вполне хватило. Противник не смог выдвинуться из села. По докладу корректировщиков, на околице горело не менее 2 десятков грузовиков. Операция прошла как по писаному. Потерь полк не понес. Зато немцев накрошили 2 сотни. Перейдя дорогу, полковые колонны снова углубились в лес. Сзади на шоссе загрохотали взрывы. Это с опозданием проснулась немецкая артиллерия. Но полка на шоссе уже не было. Затем противник перенес огонь на лес у шоссе. Опять с опозданием. Через 30 минут начал обстреливать лес наобум по площадям. Практически безуспешно. Хотя один шальной снаряд, разорвавшись на стволе дерева, ранил лошадь и 2 бойцов. Лошадь пришлось пристрелить. Фланговые колонны полка возглавляли стрелковые роты. По центру двигалась колонна батальона боевой поддержки. Во 2-м эшелоне продвигались тыловики, обоз и раненые. В арьергарде шли пешие разведчики и саперы, которые щедро усыпали маршрут взрывоопасными сюрпризами для вероятных преследователей. Пешие разведчики составили головной и фланговые дозоры. Конные разведгруппы продвигались в 4-5 километрах впереди. В этот день прошли лесами 20 километров и остановились на ночевку в 2 километрах от железной дороги северо-восточнее деревеньки Гута. Днем пришлось форсировать 2 небольшие речки и несколько ручьев. Повозки через речки и ручьи перетаскивали на руках. В трудных местах две роты стрелков помогали раненым и обозникам. Две роты готовили путь к гужевым повозкам. По одной передовой роте в стрелковых батальонах оставались в боевой готовности и к работам не привлекались. Лесные поляны, вырубки и открытые заболоченные пространства обходили. Над лесом часто пролетали немецкие самолеты, но под густой зеленью ничего высмотреть не смогли. Дремучие белорусские леса надежно укрыли полк. Политработники наладили прием сводок Совинформбюро и зачтение их в подразделениях. Упоминание в сводках действий полка, именовавшегося частью под командованием майора Гаврилова, воодушевило бойцов. Подробно перечислялись потери, нанесенные немцам при обороне крепости. Разведка показала, что противник не успел отремонтировать взорванные мосты на железной дороге, поэтому движение по ней отсутствовало. Вдоль дороги ходили только пешие и конные патрули. Стационарные посты отсутствовали. Потому следующим утром железную дорогу пересекли без проблем, истребив попутно несколько немецких патрулей. Весь день до 18 часов шли безлюдными заболоченными лесами, обойдя с севера озеро Турское. Больших трудов стоило форсирование лесной речки Тур. Через заболоченные берега речушки повозки пришлось перетаскивать на руках, предварительно разгрузив их. На ночевку встали, не доходя 3 километров до следующей серьезной преграды шоссе Брест-Ковель. Как обычно, заранее выслали вперед разведку. Полковые разведчики встретились с партизанскими дозорами. В лагерь пришли партизаны из отряда, базировавшегося в нескольких километрах западнее. В отряд передали 11 человек, ослабевших раненых. Выделили некоторое количество медикаментов, 2 трофейных миномета и 2 пулемета. Партизаны привезли продовольствие – свежее мясо, молоко, крупы и хлеб. Особенно порадовал свежий хлеб. Каждому бойцу хватило по куску. Молоком напоили всех раненых. Запасы на партизанской базе для обеспечения прорыва тоже были заготовлены еще до войны. Ресурс продовольствия полка снова стал 5-дневным. За прошедшие 9 дней боевых действий график работы Верховного Главнокомандующего более-менее устоялся. Ежедневно в 13:30 он принимал начальника Генерального штаба с докладом о текущем положении на фронтах. В 1:30 по четным дням в кабинете Верховного заседала ставка ВГК, а по нечетным в это же время заседал ГКО. Заседания Политбюро и других руководящих органов проводились по мере необходимости. Первым докладывал нарком обороны о ходе мобилизации и подготовке тылового рубежа. Сообщение Тимошенко было кратким. Как вы знаете, мобилизации подлежат военнообязанные граждане до 1911 года рождения включительно на всей территории СССР общей численностью 4 200 000 человек и до 1896 года рождения на территориях западней линии старых укрепрайонов общей численностью 680 000 человек. В настоящее время весь намеченный контингент отмобилизован. 2 миллиона 600 тысяч человек уже доставлено к местам прохождения службы. Остальные находятся в пути следования. Мобилизованные на вновь присоединенных территориях направляются во внутренние округа. Из внутренних округов 460 тысяч военнослужащих 2-го и 3-го года службы направлены на комплектование танковых и мотострелковых дивизий тылового рубежа. План по мобилизации автотранспорта и тракторов также выполнен. Из них 40% доставлено к месту назначения, остальные в пути. План по мобилизации конского состава выполнен на 100% на территории западней линии укрепрайонов и на 80% на остальной территории. 55% лошадей доставлено к месту назначения. Строительство полевых укреплений на тыловом рубеже к настоящему моменту закончено. Все танковые и мотострелковые соединения укомплектованы по штату. В стрелковых дивизиях все специальные подразделения также укомплектованы полностью. Стрелковые и тыловые подразделения укомплектованы в среднем на 40-50%. Планируем полностью доставить на тыловой рубеж людей, транспорт и технику в срок до 5 июля. Все войска на тыловом рубеже будут готовы к боевым действиям не позднее 10 июля. Остальные войска на всей территории страны будут полностью укомплектованы до 23 июля. То есть мобилизационный план, как я понимаю, выполняется? Неужели железные дороги справляются с таким объемом перевозок? Так точно, товарищ Сталин. При составлении МОП-плана мы учитывали реальную пропускную способность дорог. Воздействие авиации противника на железные дороги пока в допустимых пределах. Все грузовые гражданские перевозки сведены к минимуму. Частным лицам билеты вообще не продаются. Ну и железнодорожники работают четко. К нормальному графику можно будет вернуться с 25 июля. Нарком внутренних дел Л.П. Берия доложил о ходе борьбы с вражеской агентурой, диверсантами и пособниками. За 8 дней на территории предполья захвачено 3248 агентов и пособников, 1727 диверсантов. Проводная связь на территории предполья восстановлена. Железнодорожными батальонами демонтировано и вывезено 2340 километров рельсов. Частями НКВД с территории предполья вывезено 1450 единиц станков и другого промышленного и транспортного оборудования, 165 тысяч тонн продовольствия, 320 тысяч голов колхозного скота. «А сколько оставили?» – вопросил Верховный. «Из Литвы не успели вывести 123 километров рельсов, 270 единиц оборудования и примерно 14 тысяч голов скота. Уж слишком быстро наступала 4-я танковая группа», – занырнул под Жукова нарком внутренних дел. «На остальной территории успеваем вывести все, что запланировано». «Ну ладно, впредь больше таких подарков Гитлеру не делайте». Начальник генерального штаба Шапошников кратко доложил, что по данным ГРУ со стороны Японии, Турции и Финляндии подготовки к нападению на СССР не выявлено. Нарком внудел Л.П. Берия подтвердил эту информацию. Молотов взял слово и еще раз отметил, что все эти страны ждут дальнейшего развития событий на фронте, и решения о нападении будут принимать, исходя из результатов, которые покажут наши военные. Следующим слушали главкома Жукова с информацией о положении на западном направлении. На Южном фронте положение без изменений. С Карпатских перевалов горно-стрелковую дивизию и погранвойска отводим за главный рубеж ввиду глубокого обхода их с правого фланга войсками противника. На левом фланге Юго-Западного фронта немецкая 17-я армия продвинулась на 110-120 километров от границы на юго-восток и заняла Драгобыч, Львов, Золочев. Первая танковая группа продвинулась на 180-200 километров, заняла Ровно, Острог и форсировала Горынь. До линий укрепрайонов ей остается пройти 80 километров. На правом фланге 6-я армия противника продвинулась на 90-100 километров, заняла Луцк и форсировала Стырь. Темп продвижения немцев здесь соответствует расчетам. На левом фланге Западного фронта 2-я танковая группа продвинулась всего на 110-120 километров до реки Ясельда. Темп продвижения немцев значительно ниже расчетного. Наша 4-я армия не только успешно сдерживает продвижение 2-й танковой группы, но и сумела нанести серьезные потери подвижным соединениям немцев. 2-я танковая группа уже отстает от планового графика на 5 дней. По центру Белостокского выступа 4-я и 9-я немецкие армии продвинулись на 120-130 километров от границы и вышли на рубеж Гродно-Свислоч. На правом фланге 3-я танковая группа противника продвинулась на 170-180 километров и взяла Ашмяны. До линии укрепрайонов ей остается 70 километров. Возможно, имеет смысл дать приказ нашей 4-й армии пропустить немцев через рубеж на Ясельде, поскольку полевые немецкие армии, продвигающиеся по центру Белостокского выступа, уже почти догнали 2-ю танковую группу. Наш план – окружить и отрезать танковую группу за линией укрепрайонов, по этой причине может сорваться. Начальник генерального штаба также придерживается такой точки зрения. Жуков сделал паузу и посмотрел на Шапошникова. Сталин посмотрел на Шапошникова тоже. Шапошников, не вставая с места, кивнул. Все замолчали. Верховный встал со своего места и дважды прошелся вдоль стола. Все провожали его взглядами. «С чисто военной точки зрения, не спеша начал Верховный, вы, конечно, правы. Но с политической точки зрения совершенно нет». Сталин сделал резкий жест рукой, ткнув трубкой в сторону Жукова. «Армия Серпилина сдерживает превосходящие бронетанковые силы противника, наносит ему большие потери. Этот факт имеет огромное морально-политическое значение. Необходимо направить к Серпилину десант корреспондентов из всех центральных газет и радио. Пусть подробно освещают боевые действия. Необходимо наградить всех отличившихся и широко объявить об этом в прессе. Нужно проанализировать особенности тактики 4-й армии, подготовить методические указания и обеспечить ими войска на всех фронтах. Вот так, я думаю, будет правильно. Товарищ Сталин, наша фронтовая пресса широко освещает действия 4-й армии. Штаб фронта уже подготовил тактические наставления на основе анализа действий армии, особенно по массированному применению артиллерии против подвижных группировок и по организации огневых мешков. Мы готовы представить эти наставления в Наркомат обороны для тиражирования. Вот это правильно, молодцы. Кстати, а полк Гаврилова уже вышел из окружения? Ждем выхода Гаврилова в наше расположение дней через 5. Вдоль Припяти труднопроходимые леса и болота, потому идут они медленно. Как только выйдут, сразу же всех корреспондентов в полк. Пусть побеседуют с людьми и дадут большие статьи во всех газетах. Наиболее отличившихся во главе с Гавриловым сразу представьте к наградам и направьте в Москву. Награждать буду сам лично и с максимальной помпой. Народ должен знать своих героев. Сталин закончил хождение и снова уселся на свое место, дав понять Жукову, что можно продолжать. Хуже всего положение на Прибалтийском фронте. Темп продвижения немцев существенно выше расчетного. Как вы знаете, в Прибалтике против одного нашего корпуса обороны Предполья действует невыявленная до войны нашей разведкой 4-я танковая группа Гепнера. Кроме того, поступила свежая информация, что немцы перебросили для поддержки действий 4-й танковой группы из полосы Западного фронта в полосу Прибалтийского 8-й авиакорпус. В полосе действий 4-й танковой им удалось обеспечить превосходство в силах авиации. На левом фланге 16-я армия противника продвинулась на 140 километров и взяла Укмерге. На правом фланге 18-я армия продвинулась вдоль побережья на 150 километров, взяла Лиепаю и подходит к Венспилсу. 4-я танковая группа прошла от границы 250 километров и вышла к западной Двине у Саласпилса, то есть вышла к главному стратегическому рубежу на 3 дня раньше расчетного срока. Жуков сделал длинную паузу, затем, глядя в глаза Верховному, продолжил. «Я считаю, что нужно действовать по намеченному плану и готовить мешок для 4-й танковой группы. Ближайшая задача Прибалтийского фронта – задержать немцев на 2 дня на плацдарме у Саласпилса и затем удержать горловину прорыва с обеих сторон. Задача Наркомата обороны – за 4-5 дней полностью подготовить оборону на тыловом рубеже на участке от Пярну до острова». «Какое мнение Наркомата обороны и Генштаба?» – спросил Сталин. Тимошенко и Шапошников поддержали Жукова, заявив, что все им предложенное реально и выполнимо.